Седрик, девятихвостый демон, часть 3, два с лишним года спустя, где-то в стране рек, обычная шваль, высокий брюнет с аристократическими чертами лица, сразившими не одну девушку, легонько толкнул носком ботинка свежий труп, переворачивая его на спину, не стоило даже обращать внимание. «Как сказать», — ответил ему светловолосый парень, вполне способный поспорить с собеседником на ниве опасности для женских сердец. Те же, кто знали его чуть лучше, знали также и то, что в плане амурных похождений брюнету до блондина было очень далеко. Если бы это и впрямь оказались замаскированные шпионы Канахи или Акацуки, то позволять им и дальше идти в сторону убежища было бы чревато. Брюнет молча пожал плечами и, развернувшись, отправился убирать следы, оставленные в лесу группой так неудачно подставившихся бандитов. Блондин тоже не стал продолжать разговор, вместо этого еще раз проверил тела несколькими дзюцу для обнаружения сюрпризов, после чего достал запечатывающий свиток и в свою очередь, приступил к заметанию следов. «Как думаешь, когда стоит отправиться за Итачи?» Уже на пути к базе спросил Учиха. «Орочимару считает, что мы еще не готовы. Орочимару вообще частенько забывает о внешнем мире и готов пойти на многое, лишь бы его оставили в покое вместе с его новыми игрушками», допустив в голос толику недовольства, возразил Саске. «И это, между прочим, полностью твоя вина. Технология клонирования, доработанная нами, это не игрушки, а очень перспективное направление, в том числе и с точки зрения возрождения наших кланов. Тебя и с теневыми клонами слишком много», даже передернул плечами брюнет, «еще больше Узумаки Наруто мир может и не пережить. Вот еще», фыркнул блондин, сцепляя руки на затылке, «если я и буду кого-то клонировать, то это будут Узумаки Мита и мои родители. Между прочим, если удастся реализовать идею с доработкой Эйдатенси на призыв духа в живое тело, без последующих изменений последнего, то в связке с полноценным биологическим клонированием мы сможем вернуть к жизни кого и сколько захотим. Ты только представь перспективы. Да я как подумаю, сам не знаю, чего я тут с тобой шляюсь по каким-то лесам, вместо того, чтобы сидеть в лаборатории и заниматься действительно полезной работой. Полтора года назад ты говорил то же самое. Ничего не изменилось. Мы близки к откровению», оскорбленно заявил Узумаки. «И это ты тоже говорил. Много раз за эти полтора года. Еще немного, и будет прорыв». «Ну-ну», хмыкнул брюнет. Тем временем собеседники пришли в огромную пещеру, своды которой терялись во мраке. Тренировочные полигоны на базах Змеиного Саннина всегда отличались изрядным размером. «Как обычно». «Нет, я тут разработал одну идею. Нужно попробовать. Так что давай сразу на полную», не успел блондин договорить, как ему пришлось срочно пригибаться и откатываться в сторону, а на место, где он был мгновение назад, обрушился удар искрящихся от электрических разрядов парных клинков. Его собеседник, пребывающий в ипостаси серокожего крылатого демона, клыкасто ухмыльнулся. «Как пожелаешь, а ведь я даже не успел сказать начали», укоризненно заявил парень одновременно с хлопком распечатывания огромного двуручного меча, известного во всем мире как обезглавливатель. Впрочем, использование одного из великих мечей тумана нельзя было назвать жульничеством, ведь в руках брюнета искрились его родные братья, мечи грома. Следующие 4 минуты, что являлось просто бездной времени для демонстрируемых поединщиками скоростей, зал сотрясался от сталкивающихся техник огня, молнии и ветра. Звон стали отражался от стен, гулял эхом в коридорах и сплетался в мотив иллюзий, что играючи разрывал один противник и совершенно игнорировал второй. Но все заканчивается. Новая ошибка, и объятый всполохами молнии меч в руках брюнета устремляется в атаку, которая натыкается на жесткий блок широкого клинка двуручника. Но именно этого и ожидал воин с пылающим алым огнем глазами. Крошечный шаг в сторону, следом за отбитым клинком, разворот, и второй меч входит аккурат в сердце блондина. «Что-то ты сегодня тормозишь», — хмыкнул Учиха, деактивируя проклятую печать и возвращая оружие на пояс. Скоростной бой пусть и не истощил его полностью, но немного отдохнуть бы не помешало. Держать боевую форму при этом было не обязательно. Вот только в ответ он не услышал привычной шутки про то, где и при каких обстоятельствах требуется торопливость, что совсем не походило на поведение его друга, Наруто. Парень бросил взгляд на лицо товарища и подавился вопросом, увидев, как стекленеют глаза его лучшего друга. Рано и не думал регенерировать. Это было невозможно. И так невероятно живучие Узумаки после всех экспериментов и улучшений, проведенных вместе с Белым Змеем, мог свободно отращивать утерянные конечности прямо в бою, а если тело совсем уж приходило в негодность, то и полностью его обновлять техникой змеиного перерождения. Но ничего этого не происходило. Хуже того, ясно различимый шеринга на мочах чакры в животе друга начал стремительно угасать. Прошло не более секунды с момента, как Учиха заметил опасность, а тело блондина уже осело на прогретый огненными техниками пол. В следующий миг соскирванул к пострадавшему и принялся вливать в него медицинскую чакру. Пусть ему было далеко в ирьонинских навыках до Сакуры или Карин, не говоря уже о Кабуто, но тем не менее, вот только ничего не помогало. Его друг был безнадежно мертв, ни теневой клон, ни стихийный, настоящий Узумаки Наруто из плоти и крови, убит им на тренировке. Внезапно и глупо, кровь жгла руки, кровь стояла в глазах, внезапно резанувших острой болью. Нет, Кай, он прервал ток чакры, но ничего не изменилось. Носителя шарингана невозможно обмануть иллюзией, а тем более носителя мангёка шарингана, купленного убийством лучшего и единственного друга. Стоящий на коленях перед медленно остывающим телом шиноби схватился за голову и взвыл. Наруто, что? Что я скажу Энка и остальным? Как же так? Брюнет утирал струящиеся из глаз кровавые слезы. Скажешь, что все прошло превосходно, ответил ему знакомый голос от входа. Обе разработки показали себя замечательно. Ты все зафиксировал, сенси? Разумеется, Наруто-кун, довольно прошипел длинноволосый бледный мужчина с вертикальными змеиными зрачками. Хотя твой клон с Саски-куном изрядно постарались, разнося полигон, но тройной слой печати все же выдержал. Что происходит? Пребывающий в шоке и ступоре Учиха переводил ошарашенный взгляд с остывающего тела своего друга Узумаки Наруто на вполне живого и здорового Узумаки Наруто. И оба не имели ничего общего с теневыми клонами. На них даже следов минимального хинги не было. Понимаешь, Саске, хмурый предельно серьезно отозвался блондин у входа, исследования показали, что для активации следующей ступени шарингана пользователю требуется определенный ряд условий. Достаточно мощная чакра-система, выносливое тело, а также довольно специфический набор гормонов и чакры в области мозга. И если с первым и вторым пунктом проблем никогда не возникает, то вот оставшиеся – смесь ярости и отчаяния. При этом процесс пробуждения глаз настолько тонкий, что искусственно его провести невозможно, психотропные вещества остаются в крови и мешают протеканию нужных реакций, а гендзюцу мало того, что трудно применимо на Учиху само по себе, так еще и является, по сути, примесью посторонней чакры, что, опять же, блокирует процесс пробуждения. Теоретически, нужного накала гормонов и чакры возможно достичь в бою, но любой шиноби, переросший планку зеленого генина и достигший нужного уровня развития чакра-системы, уже достаточно устойчив психически, и его просто так не проймешь. Гибель кого-то близкого на глазах того, кто способен пробудить мангёка, уже ближе, но тут зависит от уровня устойчивости и закалки психики. Потому, наиболее действенный вариант – собственноручно проведенное убийство друга или девушки. Но Карин с Сакурой ты бы нам не простил, а так, набьешь мне морду и остынешь. А это тогда кто? На остатках спокойствия поинтересовался счастливый до подрагивания пальцев обладатель чудо-глаз. Первый удачный прототип моего клона управлялся посредством слегка модернизированной печати 8 триграмм, в которой помещался мой теневой клон. Эта подделка ощущалась как я, двигалась как я, даже думала как я. Правда, из-за невозможности в лабораторных условиях полностью воссоздать мои физические кондиции, достигнутые годами тренировок, слегка тормозила, несмотря на все боевые стимуляторы и полный доступ к моим запасам чакры через теневого клона. Понятно, Учиха медленно поднялся на ноги, буквально пересиливая совершенно задеревеневшие от нервного напряжения мышцы. Три вещи. Первое, спасибо. Вторая, с Сакурой объяснишься сам. И третья, не попадайтесь в ближайшее время мне на глаза, если хотите жить. Саске не разговаривал со мной 2 недели. Сакура тоже. А у Кабуто неведомым образом пропало почти 5 литров медицинского спирта. Карин со мной разговаривала, но делала это так неохотно и буравила таким укоряющим взглядом, что лучше бы молчала. Да чего там, даже Энка, моя верная милая и добрая Энка, злобно шипела почти 3 дня и на пальцах показывала, где она видела такие эксперименты над друзьями. И плевать, что это сделало пучеглаза куда сильнее, а значит, наши шансы на выживание еще подросли, я, свинья и точка. Арачи, в свою очередь, нагло заперся в лаборатории и ушел в изучение полученных с диагностических печатей полигона данных, Подозреваю, что пока не научится штамповать мангёка в промышленных масштабах, не успокоится. Короче, поговорить стало совсем ни с кем, хоть иди Гурин из ее лёжки выкуривать. С некоторых пор любительница кристаллов от наших убежищ не отлипала, вернее сказать, не отлипала она от географических координат обожаемого Орочимару сама, отчаянно надеясь, что когда белому змею придет время менять тело, он все-таки выберет ее. Мания тем более странная, что последний год Орочий на Соскита поглядывать в этом плане перестал, полностью уйдя в доработку подсказанного мной процесса клонирования. Я сам хоть и не великий генетик, но уж про то, что клоны делаются путем помещения клетки донора в женскую яйцеклетку, знает любой маломальски образованный человек моего родного мира. А вот для Саннина этот факт стал откровением, полностью перевернувшим его планы. Ну а Гурин с истинно женским упрямством отказывалась признавать объективную реальность и надеялась непонятно на что, искренне считая, или, что вернее, очень успешно убеждая себя, что если наставник отберет ее тело и поглотит душу, то это и будет высшее проявление счастья и успешности бытия. Выбить эту установку из девушки не получалось даже у Орочимару, а он пытался, на отвали и всего пару раз, по моей просьбе, но все-таки, меня же эта юная копия Анка, хотя из-за привычки постоянно хмуриться уже выглядящей ровесницей, и вовсе на дух не переносила. Собственно, в связи с последним пунктом ее и пришлось бы выкуривать. Открыто наезжать на меня она бы не стала, уже отучена уязвленным самомнением, но тотальный, и очень упрямый, игнор в исполнении обиженной женщины, тоже тот еще крепкий орешек. Нет, конечно, у меня еще были варианты Катахиме, Сосами, Кагера, Таюи, Кин и прочих подчиненных, уже не столь завлекательной внешности, но, подчиненные есть подчиненные, даже если они согревают тебе постель по ночам, особенно если они согревают тебе постель по ночам, с тоски даже начал немного сожалеть, что прикончил Кьюби в печати. Ну, психованный лис со скверным характером и разрушительной мощностью небольшой ядерной бомбочки, у всех есть свои недостатки, в конце концов, он ничем не хуже бессмертного вивисектора-энтузиаста, воплощения пафоса и готичности и прочего паноптикума, умудрившегося собраться в всем змеином логове. А так бы было с кем поговорить. Впрочем, это было скорее философским размышлением, нежели реальным сожалением, маленькая минутка слабости, тем не менее наведшая меня на определенную мысль. Сам заключенный уже благополучно переварился, но вот его камера осталась целой и свободной. Поместить же туда можно было много интересного. Правда, чтобы нормально открыть сдерживающую печать, требовался специальный ключ, но я все же не в потолок плевал у Орочимару, а прилежно учился, к тому же если действовать из внутреннего мира, то задача значительно упрощается. Другое дело, что раньше у меня как-то не доходили до этого руки. Прикрыв глаза, погружаюсь в глубины сознания. Убогая затопленная канализация давно сменилась привычной тьмой и тишиной. Любой менталист, имевший глупость войти в нее, рисковал уже никогда не выйти, но не окружающая тьма меня интересовала, а единственная неизменная с прошлых моих визитов деталь интерьера – комната заточения лиса. Клетка была пусть и пуста, но все еще закрыта исфуин печатью, скрывающей замок, на расстоянии в несколько человеческих ростов над полом. Ну что же, для начала снимем ее. Я не стал бы этого делать, Наруто, не успел я взлететь до нужной высоты и коснуться рукой уголка печати, как мое запястье перехватил Хаем, четвертый. Нет, души не чувствуется, значит, как я и предполагал, всего лишь теневой клон, изящно запечатанный под первым слоем защиты клетки и прикрытый ее эманациями. Почему нет? Не меняя позы, заглядываю в глаза Намикадзе, такие же синие, как и у меня, моего доброго образа. Там все равно уже ничего не осталось. Что? Клон переводит взгляд с меня на пустую клетку, и его глаза расширяются. Как? Я убил лиса и забрал его силу, спокойно сообщаю собеседнику, внимательно следя за реакцией. Должен признать, ошарашенный герой Канахагакури выглядел довольно забавно. Но как это возможно? Разве ты никогда не слышал поговорку? Чтобы убить демона нужно лишь быть большим демоном. Что? Вновь начал ронять челюсть бывший Хокаге. А что в этом такого? Гнобимый всеми полунищий сирота, готовый вкалывать ради доброго слова, рано или поздно доходит до ручки, все-таки убираю руку от печати и, развернувшись, начинаю неторопливо спускаться по воздуху к полу. Сформировывается такая подленькая мыслишка. А не пошли бы все они на, поверь, когда человек понимает, что терять ему нечего, в нем происходят воистину интереснейшие метаморфозы, касаюсь ступнями каменных плит и, заложив руки в карманы плаща из змеиной кожи, поднимаю взгляд на оставшегося наверху блондина. Что, а не закоротило ли этого клона, все же полтора десятка лет в печати, да рядом с лисом, а потом еще и в эманациях его агонии. Уже в третий раз только одно и то же слово повторяет. Как это гнобимая сирота, Минато переместился на один уровень со мной. Ты должен был стать героем. Куда смотрел учитель? Где были учихи? Джирая сначала поверил потоку чуши про необходимость секретности и политическую нестабильность, что вылили на него Сарутоби с советниками, а потом ушел шляться по кабакам и борделям. Учихам же было не до сироты, своих проблем сначала хватало, а потом их и вовсе вырезали. Кто? На бедного Намикадзе было уже жалко смотреть. Данзай корень при молчаливом согласии Сарутоби, конечно, с учетом нападения лиса, ухода Орочимару и прочих сюрпризов последних 15 лет, деревне это здорово аукнулось, но, думаю, старикан и сейчас искренне верит, что тогда поступили правильно, как и разобрав твое тело на ингредиенты еще до того, как оно успело остыть, да и тело Кушины Узумаки, если уж на чистоту, имущество присвоили немногим позже, а единственного сына отправили в сиротский приют, прилепили кличку демон и выкинули из жизни. Разумеется, я несколько преувеличивал, но именно что несколько. Полностью разбирать тела героев никто не осмелился, тем более на фоне такой трагедии, но тщательно исследовать и взять образцы ткани ребята не постеснялись. Информация о Рачимару об этом вопросе была до нельзя конкретной. Не верю, Какаши. Получил комплекс вины с фобией на близкие отношения и появился в моей жизни только как джонин-наставник, когда пришло время. И единственный его урок, едва ли не силой выбитая техника хождения по деревьям, да еще определение стихии чакры, когда его приперли к стенке. Впрочем, на фоне остальных деревенских он был еще неплохим вариантом и, как я знаю, приглядывал за мной по мере сил. Вот такая вот краткая история сына двух великих героев Конохи, наследника четвертого Хокаге. Жить на нищенское пособие, не знать имен отца и матери и, в конечном итоге, полагаю, сдохнуть за интересы тех, кто нажился на твоей смерти. Наруто. Четвертый просто осел на колени, я, прости, да не переживай ты так, слегка повожу головой, давая понять, что картина сидящего на коленях мужчины мне не слишком приятна. Да, это, конечно, неприятные новости, тем более в момент, который ты явно представлял себе немного иначе, но я вполне себе жив и даже психически здоров. Ну, более-менее, видимо, я сказал что-то не так, потому как сработала эта Аки последняя капля. Пусть передо мной был всего лишь клон, но этот клон являлся точным слепком личности четвертого Хокаге на момент его смерти. Сколько ему было? 20-23, совсем еще молодой парень, по сути-то, полный надежд, мечтаний, веры в лучшие и светлые. Он искренне любил свою жену и сына и желал для них лучшей участи, а в итоге, жена мертва, все, кого он считал друзьями, едва ли не родней, предали, стоило ему умереть, а жизнь сына превратилась в маленький ад. И вот теневой клон одного из величайших шиноби прошлого стоит передо мной на коленях, беззвучно орошая плиты пола совсем не иллюзорными слезами. «Эй, Минато», дав ему дойти до кондиций, окликаю шиноби. «Пойми меня правильно, мы не виделись 15 лет, и мне физически сложно воспринимать тебя близким человеком, но, плачущие мужики, это не круто. И я серьезно, завязывай, у меня не настолько все плохо, чтобы надо мной рыдать. Я не смог дать тебе лучшей жизни, я, да все хорошо у меня с жизнью». Раздраженно вспыхнул я. Почему-то вид самоуничижения в исполнении этого, по сути, хорошего и достойного человека, пожертвовавшего всем ради сына, вызывал у меня острую неприязнь. Мне недолго осталось. Я так много хотел сказать, столько спросить, но во всем этом просто не осталось смысла, и я не хочу. А как насчет помочь мне стать сильнее, чтобы с моей семьей не произошло того, что случилось с твоей? У тебя есть семья? С неверием поднял на меня глаза Хокаге. Да, точнее, небольшой гарем из Кунайчи, мы живем у Орочимару сенсея и потихоньку устроим свою деревню. ХМ пометка, шоковая терапия прекрасно работает и на клонах, вон как глаза выпучил и подумывать о мыле и веревке перестал. Приютское воспитание не ведет к образованию слишком уж высокой нравственности, как бы извиняясь, пожал я плечами. Похоже, я очень много пропустил, После долгой паузы нарушил молчание Намикадзе. Разве Орочимару не предатель и маньяк? Он бросил умирать свою ученицу и ставил эксперименты над жителями Конохи. Как можно ему доверять? У нас сложные отношения, пожимаю плечами. Да и история, которую ты описал, тоже не из простых, как в случае Анка, так и с жителями деревни. Главное, я понимаю его мотивы, и мы полезны друг другу. К тому же его совершенно не интересуют власти, политика, деревни, которую он создал, чтобы удовлетворить давнее желание побыть Каге. Уже года два управляю исключительно я, а сам он, хорошенько распробовав этого дела, совершенно утратил к нему интерес. Другими словами, ради политической необходимости и всяких дипломатических соображений он меня точно не кинет, а это уже большой плюс в нашем мире. А что случилось с Конохой? Почему ты ушел? Мужчина вроде бы окончательно успокоился и встал на ноги. С Конохой случился Данза. У старика окончательно переклинило в мозгу на почве паранойи, и он решил, что я собираюсь сбежать из деревни, а значит, лиса нужно срочно перезапечатать в новый сосуд, желательно, лояльный лично ему. В результате мне действительно пришлось сбежать из деревни. По мне, это было бы даже довольно забавно, если бы не весь сопутствующий геморрой. А сам ты не хотел сбежать, ты же говорила послать всех. Не буду врать, что подобные мысли меня не посещали, но на тот момент меня все устраивало. Я только получил ранг Чунина, нашел родственницу из клана Узумаки, бывшую, как и я, сиротой, стал брать уроки у Джираи, да и с новым Хокаге, Цунаде Синжу, установил вполне нормальные отношения. В принципе, лет через несколько у меня были все шансы самому выйти в тени огня, сил на это более чем хватало, но старческий маразм есть старческий маразм, и видит он только то, что хочет видеть. Впрочем, вновь пожимаю плечами, что не делается, то к лучшему. Хокаге мне уже не стать, но зато теперь не надо думать о соблюдении морального облика в глазах окружающих. Да и деревня, которую создал сам, имеет ряд заметных преимуществ в сравнении с той, где политические расклады и традиции уже давно устоялись и стали обязательной нормой. Так что скажешь по поводу обучения? Я бы с радостью, все же я всегда мечтал обучать собственного сына, еще когда Куши, начал было клон, но тут же осекся. Но не получится, запас моей чакры подходит к концу, еще пара-тройка часов, и я просто развеюсь. Это не проблема, небольшое волевое усилие, и, что ты, как, мужчина обескураженно поднес руку к животу, прислушиваясь к ощущениям. Такое чувство, словно мой резерв теперь не имеет границ, мы в моем внутреннем мире, а ты, его часть. Если уж мне хватило силы сожрать демона, пусть и скованного, то уж поддержать слепок пусть и выдающегося, но смертного, и вовсе не проблема. А еще один слепок ты поддержать сможешь? Ты имеешь в виду Кушину? Минато слегка дернулся. Смогу, но ей я планировал заняться чуть позже. Все же я никогда не поселял добровольно в свой внутренний мир посторонних личностей, и для начала стоит понять, как ты один повлияешь на меня и не сойду ли я с ума. А там посмотрим. Разумеется, с ума бы меня это не свело, но Кушина, это куда сложнее, чем Минато. Женщины всегда эмоциональнее, а сейчас терять время и нервы на женские истерики у меня просто не было желания, да и пресловутое материнское сердце. Пусть общалась Кушина с Наруто минут 20 максимум, но все же, нет, понятно, что в принципе никто из них настоящего Наруто не знал и узнать не мог, потому и замена одной души на другую для них должна быть и не заменой вовсе, первую-то они все равно не видели. Только несмотря на формальную верность данного тезиса, фактически он был целиком ложен. Я сожрал их сына и занял его тело. Пусть его душа и стала частью меня, но частью не большей, чем тарелка каши на обед становится частью человеческого организма. Совершенно не важно, что оригинальный Наруто был быдловатым кретином с непомерно раздутым самомнением, не имеет значения, что лично я испытываю к ним лично и какие цели преследую. Для них он – настоящий сын, а я – мерзость, коварно его убившая. Так было, есть и будет, ибо это – факт. Но точно так же фактом является и то, что пока они не знают правды, именно я буду для них родным сыном. И этим я собираюсь в полной мере воспользоваться. Возможно, кто-то посчитает это жестокостью и лицемерием. Скорее всего, он даже будет прав. Но когда кого-то интересовало чужое мнение, особенно мнение, где дают моральную оценку твоей личности и поступкам. Так что пусть и дальше пребывает в неведении для его же блага, к тому же вполне возможно, что в будущем я смогу весьма щедро расплатиться с ним и Кушиной за переданные знания. Но это дела будущего, ну а пока. Итак, материализую два кресла для себя и собеседника. Чем ты владеешь и что можешь показать? Месяц спустя. Значит, ты все-таки решился? Мрачного вида брюнет окинул своего блондинистого товарища тяжелым взглядом. Да, расчеты давно проведены, проверены и перепроверены. Даже испытания на клонах провели. При упоминании последних степень мрачности брюнета возросла еще больше, хотя, казалось бы, куда же дальше. Но это ведь не единственная причина, не так ли? Разумеется, кивнул блондин. И даже не основная, в отличие от твоих глаз. Каждый раз, когда ты говоришь об этом, у меня вновь появляется желание тебе врезать. Эй, я уже извинился за тот случай, шутливо вскинул руки собеседник брюнета. Но, вся веселость резко закончилась, лучше в лаборатории со специально выращенным для этого клоном, чем на поле боя, если не хватит сил защ. Я понял, прервал его Учиха, и согласен, и даже благодарен. Но вот все это принять сложно. Но что там по поводу глаз? Вернулся к оставленной теме Учиха. Ты уже приспособился к новым возможностям и даже встроил в свою систему боя. И теперь мне не придется беспокоиться, что наш уважаемый сенси в тот момент, пока я буду получать новую печать, а значит, беззащитно лежать на операционном столе, захочет сделать что-нибудь предосудительное. Я думал, Орочимару не заинтересован в твоем теле, а мое после тех ваших исследований его тоже не сильно привлекает. Да, но кто нас, сумасшедших ученых, знает, хмыкнул собеседник предпоследнего Учихи, застенчивым жестом запуская руку в свою пышную шевелюру на затылке. Подопытного материала много не бывает, да и просто провести несколько модификаций, раз уж ученик все равно надежно зафиксирован, блондин задумчиво воззрился в небеса, точнее, в каменный потолок, он и небеса закрывающий, большое искушение. Я вот за себя бы не ручался, парень мечтательно облизнулся. Знаешь, если бы я точно не знал, кто твои родители, подумал бы, что ты сын Рачимару. Слушай, а ведь четвертый был сиротой и не знал своих родителей, так что если добавить немного конспирологии, вы обнаружили бы генетическое сходство еще 2 года назад, лаконично припечатал брюнет. Ну уж и помечтать нельзя, показательно надулся Узумаки. Ладно, ладно, мы просто мирные энтузиасты-исследователи, которых никто не понимает. Вот и сложился такой тандем. Да, брюнет устало прикрыл глаза. И как я не спятил за столько лет в такой компании. Полагаю, благодарить за это стоит Каринной Сакуру, помрачнел блондин, убирая руки в карманы кожаного плаща, что начал носить около года назад, и который во многом был сшит по образу униформы дознавателей Конохи. По крайней мере, я без их присутствия наверняка бы сорвался в не самый приятный для окружающих образ. А как же Энка и остальные? Покосился на него Учиха, мгновенно уловив смену настроения. Они без труда приняли бы меня любым, хоть полной копией Орочимару. Да и ты тоже, если уж честно, голубые глаза встретились с черными и на краткие секунды позволили себе отразить обычно тщательно укрытую тяжесть. Это был не вызов и не злость, просто краткий миг слабости, когда истинное лицо друга выглянуло наружу из-за приросшей к коже маски. Впрочем, брюнету не требовалось подобного объяснять, и он промолчал, не видя смысла спорить с верным выводом. А для Сакуры и Карин, с легким вздохом вернул себе прежний беспечный вид Узумаки, отворачиваясь от собеседника, мне приходится сдерживаться, просто чтобы не пугать. Дело вроде бы совершенно мелкое и как бы даже не обязательное, но как же оно дисциплинирует. И все же, обронил Саске, сейчас тебя в деревне звука боятся больше, чем Орочимару. Это же совсем другое, и ты это понимаешь. Понимаю, тебя ведь все равно бесполезно отговаривать. Именно, я шел к этому больше 2 лет, потратил массу времени и усилий, останавливаться или поворачивать на финишной прямой, не в моем стиле. Тем более из всех нас я один остался без нее. Хорошо, но если ты помрешь, я подниму тебя и до Тенсея и выскажу, какой же ты идиот. Договорились, хмыкнул блондин. Я даже догадываюсь, чью тушку ты используешь в качестве жертвы. Бедные рачи. Так, переговариваясь и скидывая некоторый мандраж, друзья добрались до заранее подготовленной лаборатории. Вы опоздали, холодно поприветствовала их девушка с темно-розовыми волосами. Пусть голос звучал и строго, но полностью скрыть свое беспокойство Карин не смогла, нервно подергивая кончиками пальцев края лабораторного халата. Все же мандраж пробирала и ее. Ты так говоришь, будто без них могло что-то начаться, По-доброму ухмыльнулся стоявший тут же теневой клон главы клана Узумаки и, не дожидаясь ответа, развеялся, передавая воспоминания о ходе подготовки оригиналу. Девушка же досадливо поджала нижнюю губу, слегка ссутулив плечи. А вслед за этим проявлением неловкости дверь в лабораторию резко распахнулась, выпустив в коридор еще одну кунаичи с розовыми волосами. «Карин, куда ты?» «А, вы уже тут?» Сакура с толикой удивления от неожиданности осмотрела друзей, но быстро спохватилась. «Хорошо, мы как раз, все на месте, будто специально караулил», выглянул в коридор уже Кабуто. «Отлично, у нас нет времени прохлаждаться, Орочимару сама ждет». «Да-да, и тебе привет», махнул рукой блондин и последовал за медиком. Операционная была разделена на две части, собственно рабочая и так называемый наблюдательный участок, на котором уже столпилось прилично народу: Анка, Катахиме, Сосаме, Кин, Таюя, Кагера, в общем, все заинтересованные. Впрочем, сейчас они были не важны. Сейчас вообще ничего было не важно, кроме покрытого стройными рядами фуин стола и приветливо скалящегося бледнокожего человека рядом с ним. «Привет, Наруто», — ухмыльнулся белый змей, а стоящий рядом с ним как будто недовольно сверкнул очками. То, что Орочимару перестал применять суффикс, да и вообще общается с Джинчурики как с равным, жутко бесило молодого медика. «Готов?» «Разумеется. А как у тебя, сенси?» «Состав подготовлен, схему ты сам предоставил, так что можно начинать. Если ты, конечно, не хочешь добавить чего-нибудь еще, лучше действовать последовательно и давать организму привыкнуть к изменениям. Если все пройдет хорошо, то о дальнейших изменениях можно будет задуматься года через 4. Думаешь, с учетом параметров твоего тела, геном клана Кагуя очень неплохо смотрелся бы?» Орочимару облизнулся, вновь возвращаясь к уже не раз обсужденному вопросу. «Проблема физических кондиций меня волнует мало, а вот армированная чакра-система на Джуин-Фуине – куда более актуальный вопрос». «Да», – довольно сощурился белый змей, явно уходя в один из приступов своего благодушия. В таком состоянии он любил поговорить и немного поностальгировать. Пришлось постараться. Все же чакра девятихвостого – на редкость едкая субстанция, и создать чакра-каналы, способные выдержать этот яд, было интересно. А те клонированные клетки первого и скрещивание их с мутагеном Джуга. Кто бы мог подумать, что банальная защита от воздействия мощи Кьюби способна повысить КПД адаптации природной энергии едва ли не втрое. Еще одна мечтательная улыбка. Но вот шансы на пробуждение Макутана меньше 3%, геном Кагуя мог бы поднять этот показатель как минимум до 10, и увеличить шанс полного отторжения на 40. Вновь урезонил блондин экспериментатора-энтузиаста. «Ладно», — вздохнул маньяк-ученый, «хотя и жаль. Ну что же, приступим». Пациент лег на стол, а один из легендарных саннинов Канахи под несколькими очень внимательными взглядами активировал технику. Фуин со стола переползли на тело подмодернизируемого шиноби. Секунда, вторая, и прошлая печать исчезает с кожи. Ученый склоняется над бессознательным пациентом, начиная водить над телом сияющими от медицинской чакры ладонями. Первый этап завершен, печать удалена, состояние стабильное. Начинаю интеграцию первого уровня новой печати. В руках медика появился шприц со зловещего вида темно-зеленой субстанцией, укол в основании шеи и новая последовательность ручных печатей. На последней комбинации лицо Орочимару закаменело от напряжения, ведь технику приходилось буквально продавливать собственной чакрой. И пусть змеиный саннин по праву считался одним из сильнейших шиноби мира, но и продавливать ему приходилось не кого-нибудь, а носителя всей силы девятихвостого демона леса. К тому же тело самого Орочимару уже начало показывать первые признаки отмирания, так и не сумев приспособиться под уровень его силы. По расчетам змея, относительно комфортное существование он мог бы поддерживать еще около 2 месяцев, это если сегодняшнее напряжение не превысит ожидаемых пределов, а дальше процесс примет лавинообразную форму, и ждать отката техники переселения души ему придется в заживо гниющем трупе. Между тем, все еще ползающие по телу лежащего на столе парня Фуин символы стремительно стеклись к месту укола и слились воедино, формируя новый символ с 3 томоэ. Первый уровень интегрирован, генетик оскалился, не замечая выступивший на лбу пот. Активирую развертку, новый шприц. Впрочем, слегка светящийся фиолетовый состав выглядел едва ли не более устрашающе, чем предыдущий. Новый укол прямо в сформировавшуюся татуировку, и тело парня выгибает дугой, но ассистенты наготове и просто вдавливают блондина обратно в стол. Спустя десяток минут судороги прекратились, а татуировка на теле Узумаки расползлась набором пятен по всей коже. Дополнительная чакра-система развернута. Отклонений нет, стабильность соблюдается. Второй этап завершен. Первый уровень установлен и развернут. Перехожу к третьему этапу. Кабуто, Карин, Сакура. Взбодрил помощников змей. Есть, хором ответили молодые медики и достали заранее подготовленные шприцы с антрацитово-черным содержимым. Третий мутаген, должный закрепить результат и придать телу способность поглощать природную энергию без побочных эффектов в виде окаменения. 4 одновременных укола от медиков, 4 серии ручных печатей, и вновь начавшее выгибаться тело накрывает мощный барьер. Теперь остается только ждать, устало произнес ученый. 3 дня, и можно будет посмотреть, что в итоге вышло из Наруто. Может, пока он спит, все же привьем ему еще что-нибудь интересного? В голосе маньяка-ученого сквозил нездоровый энтузиазм. Нет, сенси, пусть сначала оклемается от смеси вашего мутагена с клетками Хаширамы Синджу, а там сами посмотрите, сверкнул Шарингоном Учиха. Скучный ты, Саски-кун, нет в тебе искры настоящего ученого, вот Наруто меня бы понял, улыбнулся Орочимару. Он и понял, и даже не против, но не сразу. Саске оставался невозмутимым, и он это говорил прямым текстом, покосилась на своего первого учителя Анка. «Ладно, не будем ничего прививать», — с некоторым недовольством ответил Саннин. «Тогда я направлюсь в свой кабинет, нужно записать столь интересный опыт. О состоянии Науртакуна сообщайте мне каждые 6 часов, если начнутся резкие изменения, вызывайте немедленно». «Да, сенси», — хором ответили все 3 медика. Саски молча активировал шаринган и внимательно воззрился на лежащего под барьером друга. Можно было не сомневаться в том, что все 3 суток он не отведет взгляда, как и в том, что потом будет яростно отрицать любое свое участие. Все же маску в их компании носил не только блондин. «Так вот ты какая, природная энергия», — я прикрыл глаза, концентрируясь на новых ощущениях. Сила, вливающаяся в организм через проклятую печать, имела мало общего с жизненной и духовной энергиями, магией она также не являлась, как и, КХМ, божественным проявлением. Больше всего это нечто походило на бахиань, энергию веры, которой питаются боги, но мои знания об этой субстанции были слишком посредственны, чтобы утверждать что-то наверняка. Впрочем, я перевел внимание на восприятие окружающего мира. Несмотря на все тренировки, мне было бесконечно далеко до сенсорных талантов Карин, не беря во внимание эмпатию, конечно же, и сейчас картина мало изменилась. Я все еще не мог ощутить чакру на многие километры вокруг, хотя радиус восприятия и правда возрос, вот только. Глубина и суть имеющегося восприятия не шли ни в какое сравнение с тем, что я чувствовал раньше. Не столько даже чужая чакра, сколько сама материальная реальность расцвела перед внутренним взором десятками новых красок и оттенков. Камни стен, толща земли над головой, корни деревьев, нависающие над комплексом убежища. Я плохо знаком с традицией друидизма, не с внешними атрибутами, само собой, а с сущностью их симбиоза с растительным миром. Общие тезисы о том, что они поклоняются природе как таковой, а та отвечает им, подобно классическому божеству, мне известны, но на этом практически все. Однако некоторые способности друидов, о которых мне приходилось слышать, очень уж похожи на то, что я сам сейчас ощущал. Это пресловутое видение всего мира единой и гармоничной структурой, где каждый камень и росток являются частью целого и неделимого природного естества. Очень любопытно, может ли так случиться, что название «природная энергия» содержит намного больше конкретики, чем кажется. Наруто, неуверенный голос Сакуры рывком вырвал меня из размышления и самоанализа. Что-то случилось? Спросил и тут же понял, что голос был не моим, вернее, моим, но не этого тела, не тела Узумаки Наруто, неестественный, дребезжащий, с металлическими нотками, словно пропущенный через искажающий редактор на компьютере. Это был голос, который я последние 3 года мог слышать только в своих воспоминаниях. Ничего особенного, пожал плечами Учиха, поведя головой в сторону женского коллектива, просто девушкам нравятся плохие парни с рельефными мышцами, кожистыми крыльями за спиной, экзотическим оттенком кожи, шикарной шевелюрой и пухлыми, чувственными губами. Проследив за его взглядом, ловлю на себе блестящие каким-то нездоровым энтузиазмом глаза Анка. Рядом с ней слегка пожевывала нижнюю губку Катахиме, водя по мне предвкушающим взглядом. Тут же стояла Икин, подпирая высокую грудь сложенными под ней руками, и просто улыбалась. Кагера смотрела на меня с невозмутимым спокойствием, но очень внимательно. Сосами полыхала щеками, то и дело смущенно отводя взгляд от моего голого торса. Даже Таюня таращилась с видимым интересом. Ну и Сакура с Карин, КХМ любовались эстетикой, так сказать. Что-то мне это напоминает. Постойте-ка, мельком оглядываю свое тело и перевожу взгляд на Учиху. Ты 2 года ждал, когда сможешь мне это сказать. Что-то в этом роде, усмехнулся брюнет. Причем в эмоциях его ясно читались оттенки облегчения и подступающую усталость. Похоже, Саски просидел надо мной с момента начала трансформации, и сейчас его отпускало. Как себя чувствуешь? Очень необычно. Сжимаю и разжимаю пальцы на правой руке. Кожа заметно побледнела, став почти серой, ногти приобрели очертания прочных когтей, хотя совсем не мешали сжимать кулак, спадающие с плеча волосы окрасились в черный, и крылья. Расправляю их за спиной до приятного натяжения и складываю на манер плаща, а ведь я по ним соскучился, даже немного отвык от управления. Сколько я тут валяюсь, нужно уточнить. Почти неделю, ответила Карин, уже приступившая к осмотру моего организма. Первое эстетическое удовольствие от лицезрения очередной кракозябры прошло, и в ней заговорил медик, что и не такого повидал, все же учеба у Кабута и посещение мастер-классов от самого Арачи психику закаляют крепко. Случалось что-нибудь интересное? Нет, в разговор вступил Анка, продолжающая, совершенно никого не стесняясь, проходиться по моему телу изучающим взглядом, все тихо и спокойно. Ну что там, Карин? Поторопила младшую подругу Митараши. Первичные показатели даже выше прогнозируемых, приживленные чакраканалы полностью активны, дефектов нет. ХМ, нужно взять несколько образцов на анализ, плотность стенок каналов выше расчетной почти в 1,5 раза. А можно на нормальном? Вежливо поинтересовалась Таюя. У Наруто более крепкие чакраканалы, чем должны быть по расчетам, расшифровала Сакура. Ну так это же хорошо, или нет? Неуверенно склонила голову на плечо Сосами. С одной стороны, безусловно, к нашей беседе присоединился лично Белый Змей, входя в дверной проем. За его плечом виднелся Кабуто. Однако если было одно несоответствие с расчетами, то могло быть и другое, куда как менее полезное. Возможно, ученый начал погружаться в размышления, но все же смог вовремя себя остановить и вернуться в настоящее. Как ты себя чувствуешь, Наруто? Превосходно, я еще раз сжал и разжал кулак. Когти на кончиках пальцев чуть покалывали ладонь, но не мешали. Все как я привык уже давно. Ну и голос. Проблемы со связками? Кабуто привычно сверкнул очками. Нет, Саннин задумчиво оскалился. Да, он так умеет, слишком металлический голос. Даже измененные связки человеческого существа вряд ли такое способны выдать. Тем более так естественно. Любопытно, очень любопытно. Змей облизнулся. И уплотнение каналов. У вас есть идеи, Арачимарусинси? Спросила Карин. Пока только предположение, для точного заключения нужны образцы. Взгляд маньяка вивисектора стал туманно-мечтательным. А можно узнать эти предположения? Подключилась Сакура, прекрасно знающая, что в таком состоянии Арачи может уйти в себя на неделю, если не на месяц, зато если словить в подходящий момент, запросто поделиться тем, что в иных обстоятельствах из него не вытащить было бы клещами. Как предположение, Змей еще раз задумался, подбирая слова. Могла иметь место синергия чакры девятихвостого с геномом Хаширамы, возможно, отфильтрованная через Макутан, она оказала более мощное укрепляющее воздействие. Все же наработки мы проверяли на материале, не приспособленном к самой ядовитой чакре в мире, и, как итог, более мощный организм дал большее усиление. Либо есть еще один фактор. Арачимару внимательно посмотрел на меня. Дополнительная энергия. Но откуда она могла взяться? Нахмурилась Карин. Кто знает, опять эта ухмылка. В конце концов, это просто предположение. В любом случае, нужно провести дополнительные исследования и изучить измененный организм как можно лучше. Ладно, думаю, тут и без меня найдутся желающие с тобой пообщаться, сообщил Саски и направился к выходу. Скорее всего, пошел отсыпаться. Тогда приступим. Ученый прошел к рабочему столу и зазвенел инструментами. Не отменяя 2-й уровень печати, сперва возьмем пробы в этой форме, потом в обычной и еще раз после осознанной активации. Вопросы? Может быть, для начала его покормим? Не могла не подпортить малину бывшему учителю Анка. Думаю, Наруто неплохо проголодался за неделю под барьером. Под данным барьером все неразрешенные процессы в организме полностью прекращаются, даже кровотечение мгновенно останавливается. Он не мог, без тени раздражения разъяснил прописные истины белый змей, поворачиваясь ко мне с пустым шприцем в руках. «Присаживайся, Наруто, ответственно заявляю, что уколов я не боюсь». Но первой моей мыслью при виде улыбки наставника стало, а не слишком ли большой он взял шприц. В итоге, из лаборатории я вылез примерно через сутки, полностью здоровый, но морально сильно уставший. Нет, сами исследования были интересны и премного любопытны, но дорвавшийся Орочи вытянул из меня в общей сложности литров 10 крови, нисколько не смущаясь, что столько в нормальном человеке просто не бывает. Не знал бы, что он точно змей, готов был бы спорить, что комар или еще кто из лучших друзей клана Абурами. Впрочем, результаты того стоили. Приживление действительно прошло успешно, проблем с пропускной способностью чакраканалов не предвидится, а общая прочность и выносливость организма суммарно возросли едва ли не на порядок. Расинган или чидори на грудь принимать все еще не стоит, но вот удар обычного куная, напитанное чакрой тело, выдержит без проблем. Правда, с учетом скоростей, реально задеть меня сможет только джонин. А у них и в обычных кунаях есть свои секреты, и напитка простой чакры или яды, не самые сложные из них. Месяц спустя, деревня Звука. Ну что же, неплохо, откладываю последний свиток с финансовым отчетом по делам селения. Я доволен твоей работой, Араши. Благодарю вас, Узумаки-сама, поклонился молодой мужчина со светло-фиолетовым оттенком волос. Однако от меня не требовалось ничего особенного. Ваши клоны отсутствовали не так долго. В ответ я пожал плечами. Обкатка и калибровка моих способностей после операции заняла несколько больше времени, чем планировалось, так что, с учетом времени, проведенного в анабиозе, селение Звука оказалось предоставлено само себе почти на полтора месяца. Должен признать, способное выдержать всю мощь девятихвостого тела, да еще и с возможностью приправить заряд собственной чакры и природной энергией, вызывало восхищение и окупало любые потери, которые могла бы понести в мое отсутствие деревня, но всегда лучше, когда таких потерь нет, а подчиненные оправдывают возложенное на них доверие. В очередной раз выросшая выносливость, конечно, доставляла некоторые проблемы девочкам, но вряд ли они были недовольны подобным фактом. Тем не менее, это не первый случай, а эти списки, я положил руку на свиток с другим отчетом, наглядно показывают, что ты не просто сидел на всем готовом, имея в виду две группы беглых шиноби из селения, скрытого дождем, общим числом в 12 человек, пойманных на сопредельных территориях спецотрядами Звука, сообщил я. Наши агенты давно ищут любых нукининов, мне просто повезло, что эти нашлись так близко, опять проявил скромность мой заместитель по административной работе с наследством Рачимару. Но если позволите, говори, в отчете есть информация по техникам, которые знают беглецы, но мы также допросили их о ситуации в их деревне, и с этим есть странности. Причины для побега, на первый взгляд, обычные, но мое личное мнение, это только предлог. По словам пленных, в дожде ходят слухи о том, что Ханза Саламандра мертв, а вместе с ним пропало и много сторонников. Они не знают, кто сейчас правит селением, но почти все решили бежать, когда не смогли лично связаться с покровителями, а от имени Ханза начали проводиться непонятные реформы. И ты посчитал необходимым заострить на этом внимание, отбиваю пальцами короткую дробь по столешнице. Именно так, Узумаки-сама, еще раз обозначил поклон лидер клана Фума. К тому же есть еще кое-что, дождавшись, пока я вопросительно подниму бровь, тем самым разрешая говорить, Араши продолжил. От наших шпионов в стране ветра поступают сведения, что в Суне зреет заговор против Казекаги. Уже было покушение, одно или два, тут слухи разнятся. Как я и сказал, я тобой доволен, после небольшой паузы нарушаю тишину. У тебя есть еще что-то? Небольшой курьез, не очень уверенно ответил мужчина и полез в подсумок, откуда и достал свиток официального вида. Из Канахи пришло приглашение на очередной экзамен чунинов. Разве мы подписывали договор? Признаться, этот курьез меня и правда удивил. Нет, но после того инцидента, когда Орочимару сама убил третьего Хокаге, война так и не началась, и не была официально объявлена. Скорее всего, в канцелярии Хокаге просто ошиблись. Может быть, возможно ли, что это совпадение? Или малышка Цунади пытается таким образом завуалированно предложить выход из неоднозначной ситуации, в которой оказались обе деревни? С одной стороны, Великая деревня, да еще претендующая на титул сильнейшей из всех, не может так просто взять и простить какой-то мелкой скороспелой деревеньке столь звонкую пощечину, которую она получила 2 с лишним года назад, но с другой, время уже упущено. Давить звук надо было сразу, но тогда не было Хокаге, зато была третья сторона конфликта, Суна. Начинать же полномасштабную войну в состоянии, когда твоя армия обезглавлена, а воевать предстоит на 2 фронта, и это если случится чудо и никто больше не вмешается, идея так себе. Потом они наверняка ожидали, что без Рачимару его деревня быстренько загнется и развалится, и вновь упустили время, а теперь, собственно, теперь у них есть ровно 3 варианта. Первый – начать войну, с изрядной форой перекрыв любые адекватные сроки реакции на казус белли, чем выставить себя в крайне глупом свете. Второй – заключить с нами мир, как с Суной, но тем самым потерять лицо, в силу разницы как статусов великой деревни, скрытой в песках и скороспелого мелкого образования, скрытого в звуке, так и ответственности за нападение. И третий вариант – сделать вид, что ничего не было. Правда, третий возможен только при обоюдном согласии. «Оставь свиток, я почитаю», моргнув, встречаюсь взглядом с бесцветно-зелеными глазами Араши. «Можешь быть свободен». В ответ Шиноби молча отвесил полагающийся поклон и вышел за дверь. Дождавшись, когда внешний контур защитных печатей кабинета будет восстановлен, я щелкнул пальцем по последнему свитку и повернулся к скрытому тенями углу, где под гиндзюцу стоял Саске. «Что думаешь, а ты сам?» Брюнет вышел из тени и смерил взглядом послание из Канахи. «Думаю, что в дожде начали действовать Акацуки, если помнишь, Орочимару говорил, что эта организация зародилась именно там, да и про сложные отношения их лидера с Ханзо ты знаешь. Годами они были нелегальной организацией элитных наемников, а теперь решили получить официальный статус, не слишком верится», Учиха прикрыл глаза, «больше похоже на прикрытие, и захват ресурсов, которые можно направить на поиски Джинчурики», согласился я, «но я не вижу смысла в риске на 2 направления, пусть даже они и рядом, меня это тоже смущает», складываю руки домиком перед лицом, «знаешь, я больше склоняюсь к тому, что события в Аме и происходящие в Суне между собой не связаны. Согласись, восхождение Гаары на вершину власти не могло пройти спокойно. В любом случае, нас это не касается», — отрезал брюнет. «В отличие от Акацуки, которые, если ты прав, обустраиваются в дожде, в Аме явно действует не Итачи. Скорее, их лидер со старой гвардией родом из страны дождей. Спешу остудить пыл друга. А вот насчет Суны ты не прав. Во-первых, они все еще должны мне кучу техник, и плевать, что тогда мы не смогли забрать их из-за одного старого маразматика, проценты-то капают, так что нас это касается самым прямым образом. Ну а во-вторых, его симпатичная сестренка-блондинка огорчится, если ее братика убьют и их клан отодвинут от власти, а я очень не люблю, когда симпатичные девушки огорчаются». В ответ Саски смерил меня очень скептическим взглядом. «А еще если Гаару убьют, то как ты предлагаешь требовать с них долг?» Быстро завершил я спич, невинно хлопая ресницами. «Ты правда думаешь, что Тимари сможет рассказать тебе нечто новое по стихии ветра? Их страна не просто так называется страной ветра», пожимаю плечами. «Разработки в области этой стихии там продвинулись дальше, чем где бы то ни было. К тому же мы говорим про клановые секреты семьи Казекаги. Я, безусловно, высокого мнения о нашем сенсее, но сомневаюсь, что Орочимару стал бы столь одержим шаринганом, действительно зная все техники на свете. Это все не то», — поморщился Учиха. «Нам пора начинать раздавать долги, а не скатываться в собирательство. Теперь, когда ты владеешь 2-м уровнем проклятой печати, а я, парень на какую-то долю секунды запнулся, но быстро справился с собой, получил Мангёка, пора браться за Итачи. Ты не хуже меня знаешь, что мы понятия не имеем, где его искать. Теперь настала моя очередь недовольно морщиться. Ни мои шпионы, ни агентура Орочимару ничего дельного не приносит. Смотрю на потемневшее лицо Саски и говорю не совсем то, что изначально хотел. Но зато мы можем навестить нашего друга Шимуру».